Ритуал с волосами и анютиными глазками. Украдите у возлюбленного локон. Выберите что-нибудь из его одежды и сожгите дотла. Золу соберите, посыпьте ею волосы, перемешайте с анютиными глазками и заверните в белую ткань. В ближайшее новолуние заройте снадобье у порога собственного дома или положите под половичок у своей квартиры. Ритуал обеспечит вам верность возлюбленного в течение всего лунного цикла. Если же вам попался бродяга, беспокойная душа, повторяйте ритуал каждое новолуние. Пупковое заклятие. Для укрепления непрочной связи соберите выделение с пупков обоих любовников. Срежьте у каждого по локону с головы, перемешайте и закатайте все это в клок ваты. Перевяжите красной ниткой, окуните 7 раз в вазу с дождевой водой, из которой торчит камышинка. Дайте шарику высохнуть и положите его в ящик с нижним бельем. Талантливая ведьма найдет способ соскрести с пупка любовника все, что ей нужно. Он даже не заметит. Вязание любовных узлов с помощью рогатого бога. Могучее средство для привлечения любимого. Для ритуала требуется бечевка, сплетенная из шерсти козла, несколько волосков с головы любовника и алтарь, украшенный в честь Цернунна, рогатого бога римлян. На алтарь ставятся осенние цветы, сосновые шишки, листья дуба, ветки бессмертника, красные свечи, ритуальные кубки, а также красное вино и курящиеся благовония, изготовленные из священных для Цернунна трав. Очертите атамом магический круг диаметром 9 футов, 2,75 метра. Внутри изобразите равносторонний треугольник, чтобы одна из вершин глядела строго на восток. Посвятите все предметы на вашем алтаре Цернунну, рогатому. Затем станьте лицом к востоку и призовите рогатого бога. Звать его можно по-всякому, в том числе на позабытых ныне волшебных языках. Лично мне больше нравится произносить понятные слова, вроде стихотворения «Рогатому богу», смотри выше. Быть может, вы тоже сочините свои стихи или придумаете молитву? Повторите свой призыв 4 раза на все стороны света, медленно поворачиваясь по часовой стрелке. Когда вы снова обратитесь к востоку, рогатый бог должен появиться у самой границы магического круга. Вы узнаете его непременно по удушливому козлиному запаху, по пылающим страстью глазам, и плоть ваша, женская, затрепещет от его близости. Он может явиться вам паном, козлом или просто неким призрачным воплощением похоти. Не поддавайтесь соблазну, не выходите за пределы магического круга, не позволяйте рогатому вас совратить. Он исчезнет, едва закончится ритуал. Воззвав к Цернунну, окурите благовониями козлиную шерсть и начинайте плести ее в косицу, не забывая о рогатом. Его имя должно быть все время у вас на устах. Концы косиц закрепите, чтоб не развязались. Этот священный любовный узел следует надеть в новолуние и носить на теле возле промежности. Мужчинам рекомендуется надеть на пенис в течение 28 дней, то есть полный лунный цикл. Если за 28 дней любовь ваша не стала вечной, следует перейти к более сильному ритуалу, также посвященному Цернунну. Второй ритуал Цернунна. Для этого ритуала пригоден тот же алтарь, такой же магический круг и равносторонний треугольник, как и прежде, но теперь следует наполнить кубок красным вином, оливковым маслом, медом и мочой в равных долях и добавить 3 капли вашей собственной крови. Достаньте любовный узел из промежности, где он заряжался вашей страстью в течение 28 дней, и завяжите на косице 9 узлов, начиная с любого конца. При этом непрестанно просите Цернунна о вечной неувядающей любви. По завершении обряда окуните косицу в кубок с указанной выше жидкостью, а затем бросьте в раскаленный тигель. Если и это не поможет, тогда вашего любимого должно быть нет на свете, а если есть, то он и мизинца вашего не стоит. Ведьмовское сообщество. Так что ж такое ведьмовской культ? Высокоразвитая альтернативная религия, как утверждали католические демонологи, или ни в чем меж собой не схожие разобщенные горстки язычников? Воображение инквизиторов, разумеется, рисовало хорошо структурированное сообщество, поскольку всегда легче довести народ до безумия и поднять его на искоренение скверны, если представить эту скверну организованным злом, заговором. Подобно охотникам на ведьм в 1950-х, которые стращали нас мировыми коммунистическими заговорами, инквизиторы оправдывали собственную жестокость, утверждая, будто ведьмы вознамерились уничтожить власть церкви и государства, что они угрожают основам цивилизации. Маргарет Мюррей тоже считала ведьм сообществом высокоорганизованным. Да это и понятно. Ведь ее исследование опиралось в основном на протоколы инквизиторских допросов. Организация, по ее мнению, делилась на шабаши по 13 членов в каждом, из коих 12 были просто ведьмами, а 13-я — грандмастером, то есть распорядителем. Ее помощницей была дева шабаша или дева Мариен, так прозывалась она в тех местах, где почитали Робин Гуда. Согласно многим легендам, Робин Гуд — прославленный ведьмак. Еженедельно шабаши собирались на малый, местный шабаш. На большой шабаш слетались ведьмы со всей округи, руководил ими окружной распорядитель или дьявол. Все основные ведьмовские праздники отмечались на большом шабаше. Скорее всего, это было ежемесячное торжество, приходившееся на полнолуние. Кроме девы, грандмастера и дьявола, в судебных протоколах встречается иногда королева шабаша или королева Элфейма. Мюррей предполагает, что она была главой ведьмовского культа. Последнее имя, по-видимому, является результатом привычной путаницы. Для многих что ведьмы, что феи — все одно, бесовщина. Существовала ли столь разветвленная организация? Или это плод фантазии инквизиторов, которые умели задавать вопросы и умели пыткой получать желаемые ответы? Мы никогда не узнаем этого наверняка. Вполне возможно, что ведьмы были одиночками, травницами, целительницами и волшебницами, что порой они собирались, чтобы поделиться тайнами ремесла и почерпнуть силу у близких себе по духу. А может, были они организованными последователями древнего языческого культа рогатого бога и богини-прародительницы, чьи религиозные обряды традиционно включали наркотические вещества, экстатические танцы и совокупления. Лично я считаю, что ведьмы являли собой остаточные очаги язычества в мире, почти целиком завоеванным христианством. Людям же свойственно наделять своих предшественников колдовским обаянием. Европейских христиан средневековья влекли языческие обряды от того, что запретный плод всегда сладок, а запретное колдовство сильнее разрешенного восто крат. Так или иначе, христианская традиция соседствует с языческой и по сей день.